Глава вторая. Я сам тоже чувствовал себя спасшимся от землетрясения, отправив Юту домой и покуда собрались к уполномоченному. Но по дороге начался ливень, который с милицейской плащ-палатки скатывался в припрыжку, а в меня вонзался гвоздем. Из окна передней, где ждали мы 2 часа, виден был промокший кусок первомайского плаката с вислыми буквами, складывающими слово «бдительно». О бдительности же, то есть о подвигах охотников за черепами, в полголоса рассказывал мне разболтавшийся Ким. И я с удивлением узнал, что в одном только их районе осквернителей лика великого корифея схвачено было до 50. Словом, стало мне снова весьма тоскливо. Потом усатый канцелярист в милицейской форме пригласил за одну из анонимных дверей Кима, а через полчаса и меня. Мне полегчало немного при взгляде на сидящего за столом барский эдакий облик, а в поставе головы в розоватых холеных щеках под седыми висками некий очень памятный мне плюсквамперфектум. Видно, старый военный, даже пахло от него дореволюционным шипром. Так, — начал он, оглядев чуть насмешливый прищур мой расхлестанный ворот и просыхающий оазисами пиджак. Вы под шофе, что ли, были этой ночью, когда задержали вас? Вот это его гвардейское под шофе шло из далекого прошлого. Нет, почему? Был совершенно трезв. Ну, знаете, совершенно трезвый видит, за что хватается. Вы что, не заметили рядом портрета? Честное слово, нет. Хм, помолчал он. Этот парень в веснушках показывает вашу пользу. Можете поставить за него свечку, потому что камуфлет получился для вас угрожающий. Попробую вас отпустить, но... Сперва все-таки напишите подробное всему объяснение. Канцелярист в смежной комнате вручил мне мои часы, бумажник и целую стопку гадкой бумаги, за которую цеплялось перо. Странным образом провозился я больше часу, с дюжину перепортив листов и безрассудно, как потом оказалось, доконав принесенную Ютой пачку. Мысль о Юте, кстати сказать, отчасти мне и мешала. Должен ли ее упомянуть? Нужно ли сию вот минуту ей... позвонить и можно ли звонить по личному делу из такого, где нахожусь, учреждения. Наконец, помню, сделал последний росчерк и запела во мне эдакое восторженное кукареку и замахала крыльями. Свободен! Свободен! Так и сбегал по лестнице с крыльями за спиной. А на последней ступеньке догнал усатый канцелярист и потребовал к уполномоченному обратно. Он оказался теперь в военной форме, этот уполномоченный из земляничного ворса петлицами на воротнике, и в глазах, ух, сердце во мне упало, с какой-то тревожной поспешностью. «Вышел некий конфуз», — сказал он. «Товарищ, который задержал вас вчера, позвонил в наше управление узнать, как поступили в отношении вас. Оттуда запросили меня, в общем, очень удачно, что далеко не ушли. Сейчас проедем вместе. Вашего свидетеля захвачу с собой». Свидетель молча сидел всю дорогу на самом краю пружин, уважительно уставившись перед собой на барскую шею под земляничным околышем и желтые поскрипывающие ремни. От значительности момента у него даже посерели веснушки. Может быть, он робел. Меня же без всякого, может быть, гвоздил страх и заполняла горечь, когда из окна эмки вплотную к тротуару мимо первопечатника Ивана Федорова видел снующие ноги прохожих, вольные топать, куда глаза глядят, и думал ополоненных своих. Центростремительная сила сыска и бдительности, я знал, влекла нас в лубянскую многоэтажную двойчатку, которую ненавидели москвичи лютее, чем когда-то парижане Бастилию. Мне хорошо знакомо место, где выбухли позднейшие 9 этажей. Там, на углу Большой Лубянки и Фуркасовского, некогда стояла моя гимназия. В этом же углу на стене, обносившей гимназический двор, белела памятная доска с надписью «Здесь был дом освободителя Москвы от поляков в 1612 году князя Дмитрия Михайловича Пожарского». В последние годы, проходя иной раз мимо, я мечтательно фантазировал об исторической неизбежности, которая когда-нибудь взорвет и этот оплот насилия. И новая мемориальная доска станет оповещать об очередном освобождении. Знал я тоже и старое здание двойчатки с часами, принадлежавшее страховому обществу «Россия». Туда С началом Первой мировой войны перевели из Польши женскую гимназию Шпис, а году в 18-м размешали ее с нашей, и мы ходили чуть не каждый день по часы танцевать с гимназистками, очаровательно непохожими на наших московских. Но прошу простить мне это лирическое отступление.